Глава вторая. Они появились пунктуально к 2 часам дня, 3 машинами. Красиво, синхронно остановились, одновременно открыли двери черных бэх, сверкающе блестящих сверху, но уже успевших животами собрать пробы грязного снега со всех окрестных дорог. Вышли так слаженно, будто долго репетировали перед этим. Мне раньше казалось, что такое только в фильмах бывает. Даже в голове на заднем фоне заиграло что-то вроде имперского марша. Я бы соврала, если бы сказала, что сразу его узнала. Нет, когда делегация вышла из машины, построившись клином, то бишь свиньёй, направилась к нам, стоящим на крыльце, как будто с хлебом солью, но без. У меня в голове и мыслей подобных не мелькнуло. Я только отметила. Красиво. 4. 3 мужчин и дама. 1 из мужчин впереди, остальные за ним в ряд. Очень породистые, холёные. Это видно даже на расстоянии было. Только 1 подкачал, уродился плюгавым задохликом, но его предусмотрительно затерли в середину, наверное, чтобы не смазывал эффект. Когда мы принялись радостно жать друг другу руки, надели корчить сдержанно приветливые рожи и стараться не ломать пальцы, я зацепилась за знакомую синеву глаз. Но вздрогнула и прозрела только, когда в мешанине имен прозвучало «Мирослав Радомилович». Удар молнии, пропасть, разверзшаяся под ногами. Рояль, рухнувший с 9-го этажа, прямо на голову. Здоровенный такой роялище. Кто выключил воздух? Включите немедленно. Женщине дурно. От сдержанно крепкого рукопожатия теперь горела ладонь. Я старалась не глазеть на него, но все равно глазела. Бритый череп сменила стильная стрижка, нарочито небрежная, как сейчас модно. Густые пепельно-русые волосы. Серьги не было, хотя, если приглядеться, было видно, что след от нее окончательно так и не зарос. Мужское пальто, ладно сидящее на красивой фигуре, которую тогдашняя бесформенная толстовка с черепом скрывала. «Боженька, за что?» – мысленно взвыла я, улыбнулась, задействовав самое страшное оружие в своем арсенале, ямочки на щеках и искреннее дружелюбие, и пригласила дорогих гостей следовать за мной. Раз уж прямо сейчас провалиться, откуда явились, они не могут. Панические мысли вырывались за пределы головы и носились по всему организму, вызывая то слабость в ногах, то дрожь в коленях, то еще какую блажь. Очень, знаете ли, непросто призвать к порядку нервы, когда ты смотришь на мужчину и получаешь исчерпывающую информацию о том, как будут выглядеть через 30 лет твои сыновья. Отлично они будут выглядеть. Офигенно. Не забывайте, мама, налегать на спортивные секции, и невест сможете солить пачками. Не спрашивайте, зачем мне пачки соленых невест. Не удержавшись, я стрельнула оценивающим взглядом в даму. Короткая стрижка, тонкие черты, умное волевое лицо. Пепельно-русые волосы и синие глаза. Неуловимое сходство. Я отвела взгляд, мысленно пнула саму себя и включилась в работу. За стойкой администратора Рита Викентьева заселяла гостей. «Ваш паспорт, пожалуйста». Даму, того из гостей, что шел первым и плюгавого, заселили штатно. Условия проживания я лично согласовала заранее с кем-то из помощников. И номера были подобраны в полном соответствии с запросами. А вот с Мирославом Радомиловичем возникли трения. Мирослав, чтоб его Радомилович, дождавшись, пока его оформят и получив обратно паспорт, вдруг объявил. «Знаете, я бы, наверное, все же хотел отдельный домик». И улыбнулся. У Риты, кажется, на миг приостановилась мозговая деятельность. «Но...» Она на секунду смешалась, потому как получила от меня четкие однозначные инструкции, кого и куда, но быстро взяла себя в руки. «Да, конечно. Какую избушку желаете? С подъездом? Без?» «А у вас есть номерной фонд без подъезда?» Вальяжно поинтересовался уже заселенный Всеслав Всеволодович. Тот, который шел от машин первым. И мы с Ритой дружно оглянулись туда, где на стене висела шикарная внутренняя вывеска. На мшисто-зеленом поле надписи с светлого дерева. База отдыха, тишина. Администратор тепло улыбнулась гостю и пояснила. 2/3 избушек находятся в глубине территории и автомобильного доступа не имеют. А я с удовольствием отметила, что держится Викентьева отлично. Приятно посмотреть и работает уверенно. «Знаете что, мне, пожалуй, тоже отдельный домик с подъездом», заявил Всеслав Всеволодович, выкладывая на дубовую стойку администратора выданный ранее ключ. И Рита послала ему улыбку. «Одну минуту, я закончу обслуживать предыдущего клиента и решу ваш вопрос». «А мне без. Снова улыбнулся бедной Викентьевой Мирослав Радомилович. Сволочь! Ей же еще работать! Но хвалила я Риту не зря. Кремень, а не девица. Собралась силами и разместила капризных гостей. «Ваша избушка 24-я», — ответно улыбнулась она, выкладывая на стойку брелок с силуэтом бычьей головы. «Ваша избушка 7-я». И переменчивому Всеславу Всеволодовичу вручили брелок с волком. «Я провожу вас», — вмешалась я, не давая подчиненной начать выяснение, подождут ли они горничную или найдут нужные избушки сами. «Прошу, идите за мной». Развернулась и повела. «Традиция-с». Дорогих гостей старший администратор выгуливает лично-с. Но никогда еще сие действо не было столь щедро приправлено ощущением сюра. Впереди шествовала я. Пуховик на плечах, как плащ супергероя, и волосы назад. Собраны в классическую ракушку на самом деле. Но могу же я чуть преувеличить. К губам прилипла улыбка, в глазах легкая безуминка. А вот тут никаких преувеличений. Рот не закрывается. В режиме гида Колобкова незатыкуемо. Общий вид, как у героя, собравшегося на подвиг. «Куда ты завел нас, не видно низги». У Мирослава и Всеслава фамилия общая – Азур. Интересно, она польская? База отдыха построена в традициях славянского зодчества XVI-XVII веков. Не из высоких соображений, а исключительно для красоты. А это, обратите внимание, медвежий орех. Ему уже больше 120 лет. У него есть паспорт, и он внесен в Красную книгу. На территории базы 2 таких дерева, и за причинение вреда любому из них законом предусмотрена ответственность. И это в лучшем случае, потому что основной контингент наших гостей – люди, приехавшие в заповедник Соловьиные родники. Люди, любящие и ценящие природу. Если они доберутся до нарушителя раньше закона… Я многозначительно замолчала, скосив взгляд на своих спутников. Всеслав Всеволодович шел по мощенной камнем дорожке, которую дворники успели очистить от снега, и с любопытством вертел головой. Мирослав Радомилович был более сдержан в проявлении интереса, но тоже осматривался, как приценивался. Когда этот оценивающий взгляд остановился на мне, я только чудом выдержала его, не отвернулась, а как будто бы, даже обрадовавшись вниманию, махнула рукой за пушистые елки и продолжила экскурсионный треп. Когда Максим много лет назад, получив в наследство здоровенный кус земли рядом с заповедником, закладывал базу отдыха, он не экономил места, потому что его здесь было действительно много. А еще он постарался быть максимально бережным к родительскому наследию. Поэтому в тишине нет заборов, кроме внешнего грозного чистокола. Уединенность между избушками создают живые деревья, частью оставшиеся со времен Елистратовых-старших, частью, досаженной уже позже, Максимом. Осматривайся сколько хочешь. Кроме зеленых лап и шершавых стволов, ничего особо не высмотришь. «Ваша избушка, Всеслав Всеволодович!» Я эффектно развернулась и повела рукой в сторону 7-го домика. С таким видом. Будто вот только вчера лично его весь день строгала, вместе с резной волчьей головой на коньке и деревянным кружевом. И теперь жажду предъявить широкой общественности. А общественность, кстати, не такая уж и широкая. В плечах так-то уж всяко поуже Мирослава, тудыть его в качели Радомиловича. Интересно, кем они друг другу приходятся? Всеслав явно моложе. Не то чтоб намного, не сын. На что, кстати, ненавязчиво намекает отчество Всеволодович. Во всех предварительных переговорах звучало только его имя. Услышь я хоть раз Мирослав, однозначно зацепилась бы, но нет, ни разу же. И при боевом построении в момент прибытия Всеслав шел первым, и при заселении вперед пропустил только даму, Ольгу Радомиловну Шильцеву, которая хоть и другой фамилии, но явно той же породы. А вот ее плюгавого спутника и своего старшего родственника – ни-ни. И когда речь зашла об отдельном домике вместо номера, младший тоже постарался быть первым. Что характерно, Мирослав на все это реагировал не как от слова «вообще». Спокойненько пёр себе последним, улыбался персоналу, так что аж в обморок бедных девушек ронял, и даже бровь не дрогнула ни разу, выражая недовольство. Что это может значить? Что это нам дает? И самое главное, что с этим делать? Ну, с последним вопросом все понятно. В клювике Максиму отнести, а там уж он и с двумя первыми разберется. Я еще раз улыбнулась дорогому гостю, прибывшему в наше Глухомане, аж из самой столицы. Ударно улыбнулась, чтоб ресницы, ямочки, лучики в уголках глаз, и чтоб грудь непременно волновалась, пусть и прикрытая пуховиком. Чем отвратительнее настроение, тем ослепительнее улыбка. Развернулась ко второму. «Мирослав Радомилович, нам нужно пройти немного дальше». Узнал, не узнал. Узнал, не узнал. С одной стороны улыбается, с другой стороны, он и Рите на ресепшене ничуть не хуже улыбался. С третьей стороны, я-то его почти моментально узнала. С четвертой, у меня последние 3 года перед глазами было очень устойчивое напоминание. В животе похолодело. Неприятненько так. Моих драгоценных отпрысков на базе знала каждая белка. И мудро держалась на расстоянии. Да, детские круглые щеки и вздернутые носы сходство скрадывали. Но все же оно было настолько очевидным. «Не паникуй, Лена, рано паниковать. Во-первых, это тебе очевидно. Ты мать. И, в общем-то, единственная здесь, кто отца этих детей в глаза видел. Пусть и недолго. И большей частью... Ладно. Во-вторых, а даже если и сопоставят. Чай не в дремучее время живем, имею право. Лишь бы только молчали». Я свернула направо и повела источник своего беспокойства вглубь территории. Развилка, другая, и вот она, 24-я избушка. Бык. Одна из моих любимых, кстати. Именно здесь мы предпочитали останавливаться, когда случалось привести на отдых Аду и мелких. Небольшой взгорок, густо заросший лесом. Перед крыльцом расчищено что-то вроде дворика, с которого улизнуть можно только в одном направлении, по каменной тропинке. А в другие стороны не пустит колючая ежевика. Достаточно перекрыть этот канал, и можно не опасаться утекания колобчат от мамы с Адой. «Вот ваш домик, Мирослав Радомилович». Для наглядности я указала рукой. «Что действительно, вот. Обратите внимание на ограждение вон там, справа от тропинки. Это второе краснокнижное дерево, живущее на территории нашей базы отдыха. Будьте с ним любезны. Оно было здесь гораздо раньше нас. К 7 часам подадут ужин». Но до этого в 4 у нас запланировано катание на санях. Сбор в гостевом тереме. Дорогу можно найти по указателям. Будьте внимательны, не заблудитесь. Чем больше я вещала, тем шире становилась улыбка Мирослава. Вдоль его и поперек Радомиловича. И в конце концов он просто подхватил мою руку и поцеловал. Каким-то совершенно естественным, рыцарским движением. По-моему, аристократически вздернутая бровь в ответ на этот жест мне на редкость удалась. «Спасибо за заботу, Елена Владимировна». «Это моя работа, Мирослав Радомилович», благосклонно отозвалась я с самым великосветским видом, мысленно все еще переживая сладкие молнии, разбежавшиеся от его губ. «Да чтоб тебя! Это вот как прикажете понимать? И как мне теперь идти вот этими ногами? Ты, Мирослав Радомилович, подумал? Они же ватные!» «Ладно, Ленка, давай, попробуй дедовским способом. Левой, правой». Я плавно развернулась, надеясь величественно уплыть. «Скорее, скорее к себе в кабинет. Там можно будет запереться и по стенам побегать», когда столичный упырь меня окликнул. «Елена Владимировна». «Еще раз спасибо тебе, боженька, что дал человечеству вздернутую бровь вместо 1000 слов». «Вы ведь что-то хотели у меня спросить?» «Я? Хотела?» «Ну да, если предлагают, отчего бы не спросить». «Как сокращается в быту имя Всеслав?» Разрешила я себе пустое любопытство. Мужчина запрокинул голову и неожиданно легко рассмеялся. «Да Славик он. Только он этого обращения не любит. А вот меня можно звать просто. Мир». «Да иди ты. Просто Мир. Благодарствую. Я уже один раз поприсматривалась. 3 года нянчу». Не снисходя до ответного разрешения обращаться только по имени, я улыбнулась ласково, как могла. «Не опаздывайте на прогулку, Мирослав Радомилович. Я уверена, вам понравится». «Просто Мир. Нет, вы подумайте, просто Мир. Он что, меня кадрит? Ни стыда, ни совести. Сволочь какая! Мать своих детей! Использовать в конкурентных игрищах! Да как так можно вообще?» Настроение, весьма паршивое с утра, абсолютно необъяснимо улучшилось. И хоть я ничуть не сомневалась, что все эти реверансы в мой адрес, как и в адрес мужественной Ритки, исключительно из профессиональных интересов, было ничуть не обидно, а вовсе даже смешно. Во-первых, это бизнес, детка. Здесь все используют в соответствии с ситуацией. А во-вторых, Мирослав Свет Радомилович, теперь я была уверена, даже не представляет, какая у нас с ним ситуация. Отойдя от бычьей избушки на достаточное расстояние, я достала из кармана пуховика рацию. «Рита?» «Да, Елена Владимировна. Собери смену, пожалуйста. Я минут через 7 подойду. Хорошо, Елена Владимировна?» «А я ведь его искала тогда. Почти 4 года назад. Ну, как искала? Пыталась искать? Не хочу вспоминать лицо детектива, которому я смогла сообщить унизительно скудный арсенал примет мужика, которого хотела бы найти. Но я была молода, наивна и считала, что ребенка делают двое. Так что второй участник всего действа имеет право как минимум знать о своем отцовстве. Правда, поиски продлились недолго. Первое УЗИ показало многоплодную беременность. И я люто пожалела о выброшенной на детектива сумме. Двойня пробивала широкую брешь в моем бюджете. И в изменившейся ситуации мне стало не до чьих-то абстрактных прав. Нужно было шустро соображать, как удержаться на плаву. Некоторое время я пыталась найти выход и справиться совсем самостоятельно. А потом махнула рукой и пошла просить о помощи тогдашнего моего начальника, мирового мужика. Выложила ему все как на духу. Он сказал, что зарплату мне повысить не может, но обещал подумать, чем помочь. И подумал. Где-то во глубине сибирских руд, вернее, среднеполосных лесов, был у него приятель, который что-то ему когда-то задолжал. И вот в счет погашения морального долга мог попросить мой тогдашний начальник своего приятеля взять к себе на работу беременного администратора. Перейти предлагалось на такую же зарплату, что была у меня на тот момент. Но в насквозь провинциальном Чернорецке матери-одиночки с 2 детьми на нее реально было выжить. Это вам не столица. К тому же чистый воздух, отсутствие пробок, заповедник под боком. Растить детей в заповеднике показалось мне отличной идеей. До сих пор считаю это свое решение неоспоримым доказательством моей гениальности. Мне после переезда сюда даже дышаться стало легче, и я весь остаток беременности пропорхала по окрестным лесам пухлым отожравшимся мотыльком. В комнату отдыха на 2-м этаже, которую мы приспособили для проведения рабочих собраний, я подошла даже чуть раньше, чем через 7 минут. Но горничные вместе с администратором уже были на месте. «Значит так, горлицы мои сизокрылые», — я обвела девушек взглядом, собирая внимание. «У нас в тишине остановились важные гости из столицы. Напоминаю, что шуры-муры с клиентами у нас строго запрещены. Разговоры на рабочие темы. Информацию о базе предоставлять строго в официальных рамках. Начнете строить глазки – пеняйте на себя». Этот инструктаж я проводила достаточно регулярно, но в свете столь эффектного появления Азоров решила, что не лишним будет повторить. А потом, освежив в памяти сотрудниц еще некоторые рабочие требования, отбыла. Нужно было еще найти Максима. «Хорошо ей говорить, у нее иллюстратов есть!» Внезапно услышала я из-за неплотно закрытой двери и чуть не застонала. «Девушки, если уж вы обсуждаете начальство, то хоть убедитесь, что оно достаточно далеко ушло». Но не застонала, а вовсе даже наоборот, дыхание затаило и приготовилась подслушивать без зазрения совести. «Думаешь, Максим Михайлович с ней спит?» – изумился кто-то. Разобрать приглушенные голоса мне не удавалось. Но это явно новенькая спросила. Байки 100 лет в обед, сторожилы в теме. «Ну а чего она, по-твоему, здесь царицей ходит?» Вообще-то сплетни у нас не приветствуются, но этот слух Макс самым жестким образом пресекать запретил. Сделал бровки домиком и сказал: «Лена, твою мать!» Потому что чем больше горничных поверит в меня, тем меньше пристанет к нему. Иногда какая-нибудь отчаянная из новеньких решает, что в легкую подвинет старушку, и тогда мы с Елистратовым на спичках разыгрываем, кто будет ее увольнять. Потому что каждому хочется плюс в свою репутацию. Мне? Всевластной владычицы морской, ему, прочно занятого мужика. Цвирка, держащий эти самые спички, считает, что мы придурки, но его никто не спрашивает. «Я не знаю, кто с кем спит, свечку не держала», — мрачно вмешалась Рита. «Но у меня знакомая работала в Щедрой Поляне. У них там тоже. Приехали к ним клиенты, веселые и при деньгах, чаевые щедро раздавали, с персоналом трепались обо всякой ерунде. Но эти дуры и рады стараться, языки развесили. Клиенты погостили и уехали, а через пару месяцев мою знакомую уволили по статье. Да с таким волчьим билетом, что ее на работу потом брать не хотели. Парни эти из органов были, и под разговоры ни о чем из нее всякого такого выудили, что владелец поляны на взятках чуть не разорился, лишь бы не сесть и бизнес не потерять. Так что я вас прямо предупреждаю, я работы лишиться не хочу. Если что замечу, сразу пишите по-собственному, не дожидаясь, пока пинком попрут. Все, всем работать!» Я хмыкнула и быстренько свинтила в известном направлении к елистратовскому кабинету. Доложить, что я бдю, и вообще поделиться наблюдениями. «Лена!» — выдохнула Атка в трубку вместо «Алло». «Ну что, как там твой визит?» «Визит не мой, а елистратовский», — легкомысленно отмахнулась я, немного переживая. «Правильно ли угадала с дозой легкомыслия? С Аткой очень важно не пережать. Пока все штатно, поселили. Сейчас развлечем, покормим. Они, правда, сразу работать хотели. Но у нас так дела не делаются». Перед катанием у меня выдалось всего минут 15 свободного времени, и употребить его следовало с толком. И я употребляла. Атка хихикнула в трубку. «А я все хотела тебе позвонить и боялась, что помешаю», — призналась она. «А за мелких ты не волнуйся. Я бабушке Маше уже звонила. Утром они без капризов собрались, вещи она все нашла. Такси решили не брать, пешком прогулялись и прекрасно дошли. Бабушка Маша говорит, по дороге считалочку про котенка выучили». Я с трудом подавила стон. «Бедная, бедная Мария Егоровна! Как она нас всех с нашей повышенной тревожностью и манией контроля переносит! Молока надо будет ей за вредность купить. Вот что. Птичьего. Ад, я тебя умоляю, не волнуйся ты и не проедай плешь Марии Егоровне. Если ей будет что-то от нас нужно, она сама нам позвонит. Ты с университетом связалась?» «Угу, в секретариате сказали, когда выпишут, справку обязательно принести, а пока болеть спокойно». «Как ты себя чувствуешь?» Я проглотила комментарий на тему доброты секретаря, пожелавшей болеть, а не поправляться. «Нормально!» Судя по звуку, Атка зевнула, не разжимая челюстей. «Только спать все время хочется». «Ну и спи, раз хочется», — одобрила я. «Вечером заеду, привезти чего-нибудь вкусненького». «Ой, не надо, лучше домой едь, а то мелкие скучают, а мне не...» «А, да. Воды мне купи и фруктов каких-нибудь. Только сладости не вези, а то я разожрусь». «Хорошо, я пойду, Ад. Работа. Но если будет что-то важное, звони». Я нажала отбой и улыбнулась. Беспокойство, все еще сжимавшее сердце острыми коготками, начало потихоньку отпускать. В сани, принадлежащей тишине, вмещалось 6 человек. Однажды в них каким-то образом вместилось почти 20 студентов. И с тех пор студентов признавать людьми я категорически отказываюсь. Сегодня в сани вместились я, великая и прекрасная. Молчать. 1,55 м – это прекрасно. И, велика. Всеслав Всеволодович Азур, официальный представитель фирмы-холдинга «Азур Инвест», Ольга Радомиловна Шильцева, его правая рука, Геннадий Витальевич Орел, личный помощник правой руки официального представителя – и Мирослав Радомилович Азор, очевидно, левая рука одного официального представителя. 6-м был Максим, и счастливым он от этого не выглядел. Потому что, ну, костюм же снять так и не удалось. Счастливыми здесь вообще выглядели только я. Потому что и сани люблю, и лошадей люблю. И план прогулки сама составляла. Да Филиппыч, сидящий на козлах. Этот в силу подлости характера. Про Игоря Филипповича Новицкого у нас на базе говорили просто. По профессии егерь-лесовод, по должности инструктор-аниматор, по призванию – сволочь. Столичные гости не хотели кататься, они хотели работать, и переговоры пытались начать чуть ли не с порога вместо заселения. Мы не то, чтобы работать не хотели, мы не хотели работать с ними. Поэтому переговоров сегодня не было и не будет. А прогулка – вот она. Орловские рысаки перебирали ногами, трясли головами и звенели сбруей. Прогулки они были рады. А потому явно примкнули к нашей с Филиппычем партии. Впятером мы имели очевидное преимущество над недовольными, если не в численности, так в массе. Мое место впереди, и ехать придется вперед спиной. Но я и так люблю. Рядом садится Орел, что логично. А третьим на неудобное место вместо Макса, по долгу хозяина, самовольно садится Мирослав. И у меня внутри все почему-то обдает жидким огнем. Это от его парфюма, не иначе. Люблю я вкусные мужские парфюмы, что поделать? Ну ничего, только тронемся. Запах сразу выветрится. Игорь оглянулся. Убедился, что все в санях, все сидят. Шевельнул вожжами. И тройка серых в яблоках мягко взяла с места, уверенно направившись прямиком в забор. Конные ворота плавно и величественно разошлись в стороны. Эх, жаль, лошадей заранее сегодня не разогрели. Тогда можно было бы и резвее тронуться. Обычно приближающийся чистокол без признаков проема западает катающимся в душу. Заснеженный поселок, сосны, синее небо и летящая тройка. Что может быть лучше? Разве что все то же самое, но молча. Но, увы, на этой прогулке я снова экскурсовод. А переорать свист ветра — это не абы какие связки надо иметь. Сани мчатся, щелкает над конскими спинами хлыст, и ощущение полета все ярче. Посмотрите направо. Те деревья — это граница заповедника Соловьиные родники, в который мы и направляемся. Посмотрите налево. А вот этот лес совсем молодой. Его своими руками высаживала лично я. Щелчок кнута и сани с небольшого обрывчика вылетают прямо на лед. Я держусь, даму милосердный Максим своевременно придерживает за талию, остальные звонко клацают челюстями. А сейчас мы едем по реке Елань. Тут у нас в прошлом году легковушка газовой службы под лед ушла. Что поделаешь, событий в провинции мало, и я злорадно делюсь тем, что имеется. Филиппыч залихватски свистит, и кони совсем уж пластаются в беге. Гудит под копытами звонкий лед и замирает от восторга душа. Только вот аромат парфюма отказывается выветриваться. В заповеднике гости из саней вываливаются с такими лицами, будто уже не чаяли, что это случится. Игорь отправляется вываживать коней. Приезжие торопятся отойти от саней подальше, никак опасаются, что в следующий раз лед может оказаться не таким прочным. И попадают в радостно потираемые руки сотрудников родников, где столичные гости, там благотворительные взносы. А меня аккуратно придерживает за локоток Максим. «Лен, это обязательно было про легковушку рассказывать?» «Да ты что? Я же их только ради этого на речку и потащила!» Жаль только, что мое торжество быстро смазал один из работников заповедника, у которого Ольга Радомиловна не постеснялась тревожный факт уточнить. «Какая легковушка? А, так если вы то место хотели посмотреть, это вам с другой стороны заезжать надо было. Возле Осиповки стремнина, лед промывает. А вы от Лобазного приехали, там отмель». «Елань чуть ли не до дна промерзает!» Мирослав, оглянувшийся, чтобы посмотреть с укором, получил в ответ только мою широченную улыбку. «А на обратной дороге я покажу вам то место, где видели медведя-шатуна». Жизнерадостно ознакомила я гостей с продолжением программы, выбрав момент, когда сотрудников заповедника рядом не было. А то ведь с этих кайфоломщиков станется объяснить, что шатун – событие сомнительной свежести и случилось еще до меня. А после моего прибытия – ни-ни! Ни одного шатуна. Злые языки улавливают между этими явлениями некую связь. Но обращать внимание на подобные слухи ниже моего достоинства. «Лена!» — еле слышно застонал рядом Елистратов. «Не надо шатуна! Да туда же крюк здоровенный! Пожалей лошадок!» «Да ничего, им не во вред! Они здорово застоялись в последнее время!» Филиппыч возник рядом, довольно щурясь. Начальник мрачно посмотрел на меня, на него... Безошибочно констатировал сговор и попросил. «Меня пожалейте, как людей прошу». На минутку я потеряла контроль над совестью и испытала угрызения, но могучим волевым усилием пресекла эту несанкционированную активность. «Вот сейчас я гостям шатуна не покажу, а завтра они страх потеряют, да?» «Лена». Я скосила глаза на Елистратова и неохотно уступила. «Ну, ладно». Филиппыч за плечом раздосадованно хмыкнул, а начальник отправился исполнять долг гостеприимства. «Кстати, раз шатуна в программе не будет, у меня где-то час времени высвобождается». Улучив минутку, я перехватила Максима под локоток и поинтересовалась интимным шепотом. «А можно я домой сегодня пораньше?» «Лена, блин, к чему все эти акции запугивания? Я бы и так отпустил». «Макс, ну ты как маленький, не тебя же запугивали!» О, этот взгляд, проникновенный, будоражащий, говорящий. «Говорящий? У тебя совесть есть? А если найду? Вот право слово, взрослый человек, а такая детская вера в чудо». «Катись», — буркнул он вслух. Ему сегодня пораньше не светило. Ужин, банька, водочка, перебор. Девки на территории были строго запрещены. Специализация у нас другая, семейная. Из-за допущенных на территорию работниц эскорта виновного казнили через увольнение. И, возможно, для кого-то Елистратов и мог бы нарушить собственные правила. Но уж всяко не ради гостей, которые ему поперек души. Я отчасти его печаль-тоску понимала. Но разделить не могла. У меня сегодня адка. И теперь, руля домой сквозь рано густеющие зимние сумерки, я думала без конца о белобрысой козе, сетовала на ее упрямство и безответственность по отношению к себе. Я аж ее еле-еле в университет запихнула. Дуреха так и собиралась положить себя на алтарь благополучия нашей большой маленькой семьи только потому, что была убеждена, что я ее спасла от жизненной беспросветности. Кто кого спас? Шел пятый месяц беременности. Я тогда только-только устроилась на новую работу и объезжала окрестности, знакомилась. Машина, выданная на работе и поименованная «Тигриком», довольно урчала мотором и дула в ноги теплом. Списанный армейский внедорожник, дубоватый на ходу и тяжеловатый для женской руки в управлении, но надежный и устойчивый на любой дороге, бодро месил дождевую грязь шинами. Погода последнюю неделю царила премьерская, будто кто-то там, наверху, опомнился и решил додать разом все недодаденные за удивительно безоблачное лето осадки. Любуясь относительно мрачными пейзажами, я заметила человека, бредущего по обочине, по той самой грязи, на своих двоих. Он сутулился и периодически пытался голосовать, но без особого успеха. Участок трассы между городом и россыпью окрестных поселков был, пусть и довольно оживленным, но желающих подобрать то ли подростка, то ли субтильного взрослого не наблюдалось. Я бы тоже проехала мимо, блюдя собственное честное пространство и безопасность. Мне теперь не только о себе переживать, а люди разные бывают. Но беременность сделала меня сентиментальной. Я затормозила и сдала назад. И это решение стало вторым неоспоримым доказательством моей гениальности. Неожиданный попутчик оказался попутчицей. Симпатичной светловолосой девчонкой с веснушками на носу. На вид ей было лет 18, а то и меньше. «Аделаида», — представилась она, пристегнув ремень безопасности. «Это город в Австралии. А я, Лена, будем знакомы». Этим не по возрасту, серьезным глазам так и тянуло улыбнуться. И я улыбнулась с удовольствием и от души. «Замерзла? Чай будешь?» Тигрик голодно утюжил дорожное полотно, застоялся в гаражах тишины, все никак не мог накататься. Настроение у меня было неубиваемо хорошим. Впервые с того момента, как УЗИ показала мне двойню, пожалуй. Рассосался гадский узел в солнечном сплетении, мешавший свободно дышать. И финансовый вопрос, висевший надо мной дамокловым мечом, потерял остроту. Место, где предстояло работать, мне понравилось. Работу я знаю и люблю. Начальник неплохой мужик и разрешил пожить на базе, пока не подберу квартиру в городе. И даже посоветовал надежное агентство. Жизнь налаживалась. «Ты чего пешком-то?» — с беспечным видом забросила я удочку. «Да так, автобус уехал, вот и пришлось». Она не очень хотела рассказывать. Эта веснушчатая девочка со стылым отчаянием в глазах, но крокодилья хватка, прикрытая шуточками и беспечностью, чай в термосе и дезориентирующее пузо. Никто не ждет подвоха от беременной, а зря. Я вот, к примеру, была воплощением коварства. Сделали свое дело. Атка ездила из Чернорецка, где училась, в райцентр, воевать с чиновниками за положенное сироте по закону государственное жилье. Битва эта не то, чтобы была проиграна. Жилье таки положено же. Но скорее походило не на битву, а на затяжную осаду, где стороны в качестве боеприпасов обстреливают друг друга бумажками. К тому же противник не гнушался грязных приемов. Например, продержать посетительницу под дверями до тех пор, пока она сама не уйдет на последний автобус. Ада не унывала и отступать не планировала. Слово за слово. Она только закончила колледж, из общежития пришлось съехать. Все лето скакала по подружкам, неделю тут, неделю там, целых три, приглядывая за пустой квартирой уехавших в медовый месяц знакомых молодоженов. В свои 18 с небольшим подрабатывала в ресторане. Мечтала о стабильности, квартиру вот выбить и работу. Я могла предложить и то, и другое. Так у меня появилась няня. Нельзя сказать, что это было просто. Адка многого боялась. Отсутствие денег, разговоров по телефону за рулем, боялась оказаться в тягость. А когда Адка боялась, она орала. Срывалась в истерику от невинной шутки про экстрим в отпуске и не успокаивалась, пока не выжила из меня клятву, что «ни-ни!» С первой зарплаты подарила мне автомобильную гарнитуру для телефона. Нервничала, когда я тратила деньги на что-то, что ей казалось излишеством и баловством. Самым сложным было привести ее к мысли, что ссориться – это нормально. Когда мы скандалим, мы просто скандалим. Это не значит, что мы больше ничего друг другу не должны, а наши договоренности идут лесом. Я сама не заметила, когда Адка перестала быть наемным работником и стала членом семьи. Она остро нуждалась в семье, я тоже. В детстве у меня была большая дружная семья с двоюродным и троюродным родством, с общими праздниками и частыми посиделками. Потом мы с родителями переехали в столицу, и общение постепенно сошло на нет. И это, пожалуй, одно из объяснений, почему здесь, в Чернорецке, мне было хорошо. Здесь было все, что я могла считать своим. Дети, Адка, Макс, лес, который я посадила своими руками. Семья, которую я создала себе сама. «Ну, как вы тут?» Спросила я у Марии Егоровны, когда бурные детские восторги «Ура, мама приехала, так давайте же задушим ее в объятиях скорее» утихли. И я обманным маневром услала их с кухни. «Все хорошо. Только детки случайно герань того. Поливали все по очереди от большой любви и спихнули горшок. Вы уж, Леночка, простите, не уследила». Я тяжело вздохнула. «Мария Егоровна, я когда-то залюбила насмерть кактус. Мне было 18. Нужно просто смириться, что в этом доме растения не будут выживать до тех пор, пока не научатся сами убегать от опасности». Мария Егоровна улыбнулась, и я, спохватившись, полюбопытствовала. «А кто зачинщик?» «Олюшка Мирославна», — вздохнула соседка. «А ведь в глаза глянь, чистый ангел». Не то чтобы я сомневалась в ответе или собиралась что-то предпринимать, но статистика и учет — наше все. Да и потом начинание все же было благое. Впрочем, у нее все благое. Из разобранных кроваток, будь они неладны, эти звезды под предводительством самой яркой намеревались собрать корабль и уплыть за сокровищами, чтобы денег, значится, было больше, а мама, соответственно, работала меньше. Рыбки мои, почти уплывшие, ворвались в кухню табуном на три головы привычным построением. Олька на острие, косички развиваются, на одной розовый бант, на другой желтая лента увязалась и вьется пиратским стягом. И ведь слова не скажи про разноцветные ленты. У Олюшки свое понимание прекрасного. Стас с Яриком позади на полкорпуса. Синие глазища светятся предвкушением и восторгом. В руках одежда. Готовы ехать к Катке вот прямо сейчас. И несмотря на то, что дети мои свою няню безусловно обожали, я подозревала, что определенную долю восторга в глазах вызывало еще и направление в больницу. Мне удивительно везло. За все три года ни одна мелочь ни разу не заболела. Ни даже малейшего насморка. Отдавая их в сад, мы готовились держать больничную оборону, но снова ничего. Поэтому доктора, которых банда, получив все прививки, посещала лишь профилактически, вызывали только восторг. Стетоскопы, весы, свет в глаза и в уши. Крутотень же! Я мысленно прикинула, кого возьму в зубы за шкирку, пока проходим по больничным коридорам, чтобы никто никуда не ни. И вздохнула. «Держись, больница, мы идем. Отряд, стройся, выступаем». Вообще, главная проблема стройней – это именно нехватка рук. Опытным путем мы с Адой убедились, что полностью контролировать ситуацию можно только в том случае, если нас больше, чем их. Даже уравнивание в количестве, как это ни странно, помогало не всегда. Первый год я помню смутно, как в тумане. Подозреваю, что мозг просто стер все лишние ужасы за ненадобностью, сохранение рассудка для. Второй прошел под лозунгом «Так, два вот, где третий?» Ибо уползать, уходить, а затем и убегать по первости от переизбытка впечатлений и недостатка возможностей коммуникации все трое предпочитали в разные стороны. На третий, с появлением этой самой коммуникации, наша жизнь начала постепенно перестраиваться из беспорядочного хаоса в упорядоченный. Что готовит нам четвертый? Мне ставили двойню. Двойню мы ждали. К двойне мы готовились. Читали умные книжки и мамские форумы. Первые для того, чтобы успокоиться и поверить, что двойня – это не конец света. Вторые, чтобы тренировать нервы и не сойти с ума, когда этот не конец света на нас обрушится. Беременность протекала без малейших осложнений. В 34 недели я по плану легла на сохранение, и в тот же день мальчишки решили, что ну раз положили, значит пора. Народы как на праздник. Все улыбаются и машут, только анестезиолог издевается. «Выгните», — говорит, — «спинку кошечкой». «Спинку ему, понимаете ли, кошечкой». «Я тебе, мужик, пудовую бочку с солеными огурцами привяжу, а потом тоже попрошу кошечкой. А огурцы тебе по ребрам, по ребрам». «Первый», — радостно объявил врач за синей шторкой, и я залюбовалась нимбом от хирургических ламп на его шапочке. Почти сразу же воздух прорезал пронзительный детский крик, от которого сердце сжалось и резко защипало глаза. «Второй», — быстро сообщили мне, и второй крик вознес мою душу на небеса и одновременно низвергнул в пучины материнского ада. А потом он сказал «Ой». «Ой, да-да», — так и сказал. «Не дай бог вам, люди добрые, однажды услышать «Ой» от мужика, который только что достал из вас двух детей. Возможно, он что-то понял. Вполне вероятно», потому как задергался на аппарате мой сердечный ритм, выдавая прединфарктное состояние. А потому губы его растянула улыбка, отчетливо проступившая даже под маской. И он радостно объявил. «Да у нас сегодня акция, родившим двоих третьего в подарок». Так я узнала, что, оказывается, при многоплодной беременности тройню иногда не определяют. Когда я позвонила Атке, чтобы сообщить, что все прошло хорошо, дети здоровы, крепки и прекрасны, а еще их почему-то трое, но я предпочитаю пока что думать, что у меня галлюцинация от анестезии, она ржала. До слез, до всхлипов, сползая по стеночке. И я даже сама почти поверила в эту теорию, пока мне не привезли три люльки. «А это чей?» – тупо спросила я, насчитав два голубых браслета и один розовый. «Ваш!» – невозмутимо заверила меня медсестра, кажется, почти готовая к такой реакции. «Точно мой?» – Надежда еще слабо трепыхалась. «Точно!» – тут дама оскорбилась. «У нас все как в аптеке!» «Лучше было бы как в роддоме», – пробормотала я. «Ладно, в конце концов, мы же готовились к двойне, а тройня – это всего на одного ребенка больше». Вот только негласно в те моменты, когда в нашей жизни приключались какие-то серьезные и очень внезапные проблемы, мы с Аткой подбадривали себя одним и тем же лозунгом «Роди двух мальчиков и получи девочку в подарок». Мы справились с этим, а все остальное – ерунда.